Послушаем стихотворение «Помни путь». Кто он, этот старый человек, не утратившись с годами силу, со своим народом 40 лет он шагал через знойную пустыню. Для чего собрал он здесь народ? Что сказать он хочет напоследок? Помни путь, которым вел тебя Господь, помни поражения и победы. Помни все, от самого Египта, где страдал под тяжким гнетом ты. Помни, как могучая десница к свету повела тебя из тьмы. Помни ропот свой и дерзкие решения, малодушье и неверие свое. Помни те печальные мгновения, как пришло возмездие за зло. Помни тех, кто не дошел до цели за жестокосердие свое. Тех, кто в Бога вера не имели, не дошли до берега сего. Помни, помни, помни, не забудь, чья рука тебя сопровождала. Помни пройденный тобою путь, на сердечных запиши скрижаля. Помни, церковь, помни, дорогая, ты в пути суровом не одна. За тобою небо наблюдает, глаз не сводит любящих с тебя. Путь не кончен, ждет еще дорога, но сегодня праздник у тебя. Радуйся, спасенная о Боге, ты наследница нетленного венца.